быть создано заново и оборудовано новейшей техникой, с новейшей технологией, что позволило немецкой экономике за короткий срок значительно обогнать своих старомодных соперников. С другой стороны, что могло свидетельствовать больше о честности, беспристрастности и великодушии, как не надпись, которую я увидела позднее в церкви Оксфордского университета, немецким студентам этого колледжа, которые возвратились домой, чтобы сражаться и умирать за свое отечество. Шаг за шагом нормализовывались отношения между английскими оккупационными властями и населением, хотя процесс этот шел гораздо медленнее, чем в американской зоне, которая в этом отношении считалась своего рода раем. В трех западных зонах был сделан, может быть, непреднамеренно перерыв для творческого начала. В советской же зоне продолжалось насаждение идеологического насилия с другими признаками, парализующими это начало. Завоеватели обеднели сами, поэтому и без того уже опустошенные немецкие земли были начисто обобраны, и тоже беспредельное запустение, которое всегда сопровождало их господство, как заразный грипп, распространилось на все и вся. Рейн, бывший некогда жизненный артерии Запада, продолжал свое течение. Как уже не раз в прошлые столетия после войн и переворотов, многие месяцы без всякого речного транспорта, мимо взорванных мостов, выгоревших городов и целого ряда средневековых крепостей. Они были построены на расстоянии видимости друг от друга, чтобы предупреждать о приближающемся неприятеле, во времена, когда размах катастроф был по меньшей мере соизмерим с человеческими возможностями. Все еще не было ни почты, ни телеграфа, ни машин, ни поездов. Не было также ни денег, ни товаров в магазинах. Несмотря на это, или как раз поэтому, люди чувствовали себя свободными от тирании вещей. В одно мгновение все, что имели, было сведено к нулю. И все начали в равной степени все сначала с одинакового уровня. Это не могло оставаться так надолго. После длительной паузы, во время которой надо было глубоко вздохнуть перед новым разбегом, снова стала ясной разница в неодинаковых способностях, разной степени энергичности и природных талантах людей. Так как в результате происшествий военного времени люди часто переселялись на жительство в сельскую местность и культурных центров больше не существовало, получилось так, что в той или другой деревне жил какой-нибудь известный художник или известный врач, писатель или музыкант. Они сидели в своих деревнях, потеряв все, имея много времени и свободные от всяких обязательств. Это состояние способствовало оживленному обмену мыслями и расцвету талантов в каждой области. Писались книги, возникали пьесы и рождались театры в самых невероятных местах. Домашние концерты собирали всемирно известных артистов в самых отдаленных сельских домах. Считаясь в определенной степени с оккупационными властями, каждый, тем не менее, чувствовал себя свободным и говорил, делал или не делал то, что считал нужным. Постепенно прекрасное лето перешло в золотую осень. Сельское население старалось убрать урожай. Весной нельзя было обработать ни поля, ни виноградники, не было ни машин, ни прессов. Тем не менее, в Йоганнесберге удалось заготовить 80 бочек лучшего вина и поставить их на выдержку в погреб. Йоганнесбергское вино урожая 1945 года должно было со временем стать таким же памятным, как и год, в который оно созрело. Мы вздыхали при одной мысли о том, что еще предстояло сделать, чтобы Йоганнесберг снова стал жизнеспособным. А лишь позже мы поняли, как счастливы должны мы были быть, что могли принадлежать к тем, кто строил, а не к тем, кто разрушал. Что касалось лично нас, то казалось, что быстрый переход от блестящих жизненных условий и широкого поля деятельности к лишениям и ограничениям в наше время столь неминуем, что эта перемена могла быть и не слишком страшной. Несмотря на наше измождение, мы чувствовали неописуемое облегчение от того, что наконец-то освободились от лжи, предательства и террора. Было ощущение, словно нацисты распространяли вокруг себя смертельную заразу, и лишь теперь можно было вновь черпать жизненные надежды. Это чувство освобождения вселяло в меня надежду и на новое будущее для России. Может быть, и мои земляки найдут однажды тот же путь к выздоровлению и будут излечены, как от этой смертельной заразы.